Шримад Бхагаватам 4.21.44. Чье единственное богатство – безупречное поведение, кто наделен благородным сердцем и ищет покровительство у мудренных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь и его близкие слуги были всегда довольны брахманами, коровами и мной. Любой, кто обладает брахманическими качествами, то есть тот, чье единственное богатство – безупречное поведение, кто наделен благодарным сердцем и ищет покровительство у мудреных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь и его близкие слуги были всегда довольны брахманами, коровами и мной. Любой, кто обладает брахманическими качествами, то есть тот, чье единственное богатство, безупречное поведение, кто наделен благодарным сердцем, и ищет покровительство у мудренных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь, и его близкие слуги, были всегда довольны брахманами, коровами и мной. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Верховной личности Бога поклоняются, произнося молитву. Намум Брахмания Девая Ву Брахмана Гитая Ча. Из этой молитвы явствует, что Верховный Господь почитает и защищает брахманов, брахманическую культуру и коров. Иначе говоря, там, где есть брахманы и брахманическая культура, люди держат коров и заботятся о них. В обществе, где нет брахманов и брахманической культуры, коровам относятся как к обыкновенным животным и убивают их, ставя под угрозу само существование человеческой цивилизации. Особое внимание следует обратить на то, что Притху Махараджа употребляет в этом стихе слово «гаван», поскольку Господь всегда находится в обществе коров и своих преданных. На любом изображении Господа Кришну окружают коровы и его неразлучные спутники, мальчики-пастушки и гопи. Кришна, верховная личность Бога, никогда не бывает один. Поэтому Притху Махарадж говорит «шану чарашча», указывая на то, что верховная личность Бога всегда находится в окружении своих спутников и преданных. Преданный обретает все хорошие качества полубогов. Он гунаянам, сосредоточие всех замечательных качеств. Единственное богатство преданного – это его безупречное поведение и благородное сердце. Благодарность Верховному Господу за оказанную им милость – одно из отличительных качеств брахманов и вайшнавов. На самом деле, каждый человек должен чувствовать себя признательным Верховной Личности Бога, так как Господь поддерживает все живые существа, обеспечивая их всем необходимым. В Ведах, Катху Панишаде 2.2.13 сказано «Экаба гунам йо видад хати каман». Верховное живое существо удовлетворяет потребности всех остальных живых существ. Поэтому тот, кто испытывает чувство благодарности к Верховной Личности Бога, безусловно, обладает замечательными качествами. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «вридхашраям». «Вридха» значит «тот, кто обладает знанием». Есть два вида мудреных людей – те, кому много лет, и те, кто накопили много знаний. Настоящий вридха – гьяна вридха – это человек, обладающий глубокими познаниями. Для того, чтобы стать вридхой, недостаточно просто состариться. Вридхашраям – это тот, кто поручает себя заботам умудренного человека. Благодаря этому он может обрести все брахманические качества и научиться достойному поведению. Когда человек действительно развивает в себе хорошие качества, проникается благодарностью к Верховному Господу за его милость и принимает руководство истинного духовного учителя, он становится обладателем всех достоинств. Такой человек является брахманом или вайшнавом. Поэтому Притху Махарадж обращается к Верховному Господу и просит его даровать свою милость ближайшим слугам Господа, его преданным вайшнавам, брахманам и коровам. Любой, кто обладает брахманическими качествами, то есть тот, чье единственное богатство – безупречное поведение, кто наделен благодарным сердцем и ищет покровительство у мудреных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь и его близкие слуги были всегда довольны брахманами, коровами и мной. Омагьян Димиран Хасьягьян Джанашалагая Чакшин Миритам Геннада Исмахи Гуру Венмаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бхутале Шримати Ниранджана Свами Динамине Анахата Праясана Прабхупада Сиатуштае Шанкиртана Правитя Там Хате Гуру Венмаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Адхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе мы опять видим, те объяснения пропали. Которые заставляют нас понять правильность изысканий в области чтения книг Сил Прабхупады, правильность восприятия наставлений, которые исходят из священных писаний, также от духовного учителя. Наверное, все вы заметили, что сначала, когда читаешь текст, возникает какая-то своя ассоциация, потом, когда читаешь комментарий, своя ассоциация полностью тухнет. Может быть, возникает такое ощущение, что комментарий Прабхупады такой непонятный. Не соответствует вроде бы как-то смыслу стиха. Но когда я начинал читать книги первый раз, мне казалось, что комментарии и стихи это отдельно существуют. То есть стих такой, а комментарий какой-то вообще. У меня было такое впечатление, что комментарий вообще ни к селу, ни к городу был просто пришлепан к этому стиху. В стихе вот я считал одно написано, а в комментарии совершенно другое. И что комментарий не объясняет стиха на самом деле. Потому что у меня было свое понимание стиха, и не было вообще вот этих осознания того, что же там на самом деле написано. То есть восприятие стиха чисто на материальной платформе. Да еще не просто на материальной, а на грубой материальной платформе. Почему и говорится, что человек, находящийся под влиянием низших гун природы, не может понять ни наставлений духовного учителя, ни указаний духовного учителя, ни писания, ничего. Он не может понять ни черта. Потому что он находится под влиянием низших гун, страсти и невежества. Поэтому, когда мы видим человека, который нарушает какие-то вещи, говорить о том, что ждать о том, что он что-то поймет, бессмысленно. Бессмысленно. Это наука. Так устроил уже Кришна. И как бы мы ни обманывали кого-то окружающих, или себя, или что-то, если есть какие-то нарушения, это затрудняет путь понимания. Поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Что значит преданное? То есть предается, то есть выполняет, следует этим указаниям. И когда Кришна, находясь в сердце или там во мне, он видит, что человек следует, только за это он награждает человека этим пониманием. Тогда человек понимает, в чем же смысл этого стиха, в чем смысл этого комментария. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур поет, что тот, кто не следует твоим указаниям о Гауранга, на самом деле никогда не сможет постигнуть философию Радха Кришны. То есть тот, кто не следует указаниям Шичитания Махапрабху, вот этих принципов там разных всего, он не просто не в состоянии понять, и там дальше во второй части он поет, что даже если он тысячи раз будет произносить каждый день слово Кришна, для него Кришна останется такой же загадкой, как его собственное существование. То есть, почему он существует и что ему здесь делать? Вот для многих людей говорят, для чего я пришел в этот мир? И для них остается это загадкой. Они так и не могут раскрыть эту суть, даже когда произносят тысячи раз слово Кришна или что-то говорят о Кришне. Далее, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати все время говорил, что человек, который не следует указаниям духовного учителя, истинного духовного учителя, и не придерживается всех форм, правил, ограничений и стандартов преданного служения бхакти-йоги, он не может иметь успеха в проповеднической деятельности. То есть этот человек, что бы он ни говорил о Кришне, люди не будут вставать на путь преданного служения. Они могут его слушать, восхищаться им, но они не будут преданы. Они не становятся преданными. Ибо вот это отсутствует, как вот есть этот стих из Дхаммапады, где говорится, что слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. Они радуют глаз, но не приносят удовлетворения уму и сердцу. То есть они радуют глаз, То есть мы видим этот цветок, но если он не пахнет, если он мертвый какой-то, пластмассовый, то все, у нас нет удовлетворения. Если вот мы вот видим, когда цветы пластмассовые сейчас китайские продают там, и вот сейчас весь этот храм обвешивает этими цветами. Первое, что, когда заходит человек, он такой, о, цветы, так, глаз радуется. А потом, когда он узнает, что они пластмассовые, какой-то такой. Ну, как на кладбище вот эти металлические цветки там есть всякие. То есть в них нет жизни, они мертвые. И вот это состояние мертвого, чего-то очень красивого, но мертвого, оно дает такое чувство какое-то беспокойство внутреннее. То есть оно не имеет никакой радости. Говорится, что живое существо в поисках наслаждения, оно хочет испытать радость. Что такое наслаждаться? Это значит радоваться. То есть положительная эмоция. Это есть наслаждаться. Это радоваться. Испытывать какие-то удовольствия. Это радостно удовольствие получать. А когда сердце не удовлетворено, человек страдает, он не испытывает радости. Поэтому это неудовлетворение, оно не подвигает к тому, что человек начинает искать этой радости. Почему Прабхупада, когда проповедовал, он говорил, это такой прекрасный процесс, это так радостно, это так хорошо, преданные всегда радостны, они никогда не бывают такие грустные. Ну, по крайней мере, Прабхупада говорит. Мне кажется, что преданные, на самом деле, всегда радостные, такие шутливые, они веселые. Вот я смотрю, Махарадж вообще классный. Да. Но они знают, с кем тут веселиться, потому что их веселье, так сказать, это веселье преданного. Наше веселье — это веселье, так сказать, материалистов. Поэтому преданный, на самом деле, он всегда веселый. Интересно. Всегда приятно находиться в окружении преданного. То есть это приносит удовлетворение сердцу, даже когда там какой-то, может быть, ругаются. Потому что там есть аромат. Есть вот эта преданность. И вот все эти качества брахманической культуры были связаны с тем, что человек становился, как вот здесь Прабхупада говорит, гьяна вритха. То есть просто этот носителем информации какой-то. Это еще не есть это само по себе знание. И Прабхупада говорит, что две категории живых существ. Одна вот называется гьяна вритха. И человек находится на этой ступени, чтобы стать вритха. Вритха Шраям. Или как там? Вритха Шраяма, да. То есть человек умудренный знанием. Что значит? Прабхупада говорит, одно качество — это долгожительство, и второе качество — это огромный запас знаний. Долгожительство и огромный запас знаний. Если посмотреть на это с позиции материальной, то мы сразу будем говорить, 100 лет, там 200 лет. Но если посмотреть с позиции духовного знания, то очень длительное пребывание в материальном мире. Это долгожительство. То есть определенные формы разочарованности в материальном мире. Второе. Гьяна вритха. Знание. Что за знание? Гьяна вритха. Знание касательно чего? Процессов, которые происходят здесь в материальном мире, и которые устанавливают определенное положение для каждого живого существа в процессе достижения какой-то цели. Чувственных наслаждений, экономического процветания там, и всего остального. И освобождения. И сочетание двух этих аспектов делает человека вритхашрая. Вритхашрая. То есть человек, который из-за того, что он долго здесь находился, долго пребывал, или имеет возможность очень хорошо осознавать, что происходит в материальном мире, и имеет знания, как это происходит, этот человек может давать какие-то определенные наставления. Он знает, он имеет науку. И Прабхупада здесь пишет в комментариях, это гьяна шритха должна быть в вигьяна шритха. То есть человек должен проникнуться знанием о взаимоотношениях живого существа с Господом. И именно к такому человеку, тот, кто ищет покровительство таких людей, Притху Махарадж говорит, именно они являются брахманами. Прабхупада раскрывает этот аспект, что человек должен предаться духовному учителю и совершать преданное служение под его руководством. И вот здесь говорится, единственное богатство, безупречное поведение. У каждого человека сразу безупречное поведение связано с какими-то своими представлениями, даже о преданном служении. Что значит преданный безупречный? В чем заключается безупречность поведения преданного? В том, что преданный никогда не прекращает преданного служения. Это безупречность. В том, что преданный никогда не сходит с пути преданного служения и старается строго следовать всем указаниям духовного учителя. То есть поднимается до строгого исполнения воли духовного учителя. Поднимается. Как Прабхупада, он говорил, что секс и оборону я победил в молодости, теперь в старости я победил сон и еду. Для нас Почему Прабхупада говорит эти фразы? Чтобы показать приоритетность, потому что для людей такой современной концепции, западной концепции, легче победить сон и еду, чем победить секс и оборону. Но Прабхупада говорит, что на самом деле в человеке заложены наоборот, противоположные силы. То есть он очень с легкостью, любой, может победить секс и оборону. С легкостью победить секс и оборону, нежели сон и еду. Поэтому Прабхупада говорил, что я победил секс и оборону еще в молодости. Хотя у него были дети, он жил семейной жизнью, но секс был побежден, то есть он не привлекал его. То есть он спокойно мог от него отказываться. И отказался. В молодости. То есть он употреблял секс только для зачатия благочестивых детей, то есть действия только в таких рамках, поэтому это не является нарушением какой-то вожделения. И второе, оборону. То есть он никогда не защищался. Прабхупада никогда не оборонялся. Он оборонял только что. Ну понятно. Вы сейчас о чем думаете? Поэтому здесь говорится, что любой, кто обладает брахманическими качествами. Опять же, этот стих говорит о брахманических качествах. И что же является брахманическими качествами? Поэтому вот мы все время потом. Два года назад я так, кстати, об этом говорил, и никто ничего не соображал. Сейчас мы это читаем, я не знаю, будет ли кто-то что-то соображать, что такое брахманические качества. Мягкий голос, вот такая сентиментальная личность, так сказать, такой, и которая вводит всех в заблуждение по поводу брахмана. Просто вводит в заблуждение, что такое брахман. И вот здесь как раз Притха Махарадж говорит, то есть тот, чье единственное богатство, безупречное поведение, кто наделен благодарным сердцем. И вот точно, опять. Сразу типа, ой, он нас не благодарит, вот он меня не благодарил. И вообще, я видел, вот ему сделали хорошо, он такой неблагодарный. Ему то и все делают, он неблагодарный. Это наше представление о благодарности. Но Прабхупада раскрывает аспект Шримад Бхагаватам. Это духовное произведение, оно трансцендентно. Оно вне гун материальной природы. То есть оно не материальная благодарность. Здесь не говорится никаких материальных качеств. Все связано только с преданностью. Все, каждое слово и каждое понятие четко связывает живое существо с взаимоотношениями Шримад Бхагаватам. Это именно то произведение, как Шримад Бхагават Гита. Шримад Бхагаватам. Это все, что относится к аспекту Вигьяны. То есть сливки взаимоотношений чистого преданного духовной души и верховной души, верховной личности Бога. Поэтому все те, кто разбираются, только с этого уровня понимают. А каковы взаимоотношения с Богом? И когда говорится, что благодарным сердцем, это не по отношению к нам. Это по отношению к Кришне. Прабхупада объясняет, что все рассматривается по отношению к Кришне. Благодарное сердце. То есть преданный всегда благодарит Кришну. Брахман – это тот, кто очень благодарен Кришне. Как выражает он эту благодарность? Он всегда в долгу. Он все время старается выплатить долг этот. То есть полностью занят, безупречен. Все время вовлечен в процесс преданного служения и улучшает качество своей деятельности. Это благодарное сердце. Неблагодарный человек – это тот, кто получает что-то от Кришны и не действует, не пытается вернуть ему это. Как вот Бхактивинода Махарадж говорил, берем воду Ганги, так сказать, и предлагаем с любовью и преданностью обратно Ганги. Возвращаем ей еще плюс любовь и преданность свою. Это долг каждого живого существа. Кришна дает нам, мы у него берем, и это ему и возвращаем. Но проявляет этот аспект санатан, то есть вечных взаимоотношений. Бхакти-югам. Эти взаимоотношения. И говорится, что живое существо должно проникнуться этим качеством, благодарность сердца, не благодарность ума, а благодарность сердца, то есть в сердце осознавать, что Кришна так милостив, что он действует таким образом, что я могу просто находиться в таких условиях, которые позволяют мне духовно прогрессировать. Что значит духовно прогрессировать? То есть совершать аскезу, тапу, тапасия. Тапасия и смысл человеческой жизни. Как мы говорим, все начинается тапасия. И чтобы достигнуть лотосных стоп Господа, человек должен постоянно практиковать тапасию. Аскеза, богатство, брахмана. В этом безупречность брахмана. Что брахман всегда совершает аскезу. Материалист сразу опять начинает думать. Материалист. О, 100 дней поститься, 40 дней не поститься. Вот как у нас тут Андрюха. Так, он думал, что аскеза это поститься. Это материалист просто. Это материальное сознание. Поэтому мы каждый раз видим, что Прабхупада не говорит об этом. Прабхупада не говорит об каких-то материальных аскезах. На одной ноге стоять или одним глазом смотреть. Или себя пилить пилой, так сказать, терпеть ради Кришны. Это демон так действует. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна и говорит, тот, кто совершает аскезы, которые не предписаны шастрами, действуя по собственной прихоти из ложной гордости, движимый ложным эго, терзает свое тело, а также присутствующую в нем параматму, есть демон. Это демоническое качество. Поэтому Прабхупада объясняет, что такое аскетизм настоящий. Аскетизм речи, аскетизм ума, аскетизм чувств. И Прабхупада объясняет, что такое аскетизм. Это задействование всех своих чувств в процессе преданного служения, под руководством духовного учителя, по указаниям шастр и в кругу преданных. Это истинный аскетизм. И там приводится пример, Прабхупада дает комментарий Амбариши Махараджу. Что такое аскеза была? Истинная аскеза, то есть совершенная аскеза. Это не то, что он там постился, я не знаю, там худой стал, как хераник и шибу, там стоял с поднятыми руками и съели черви его все тело. Какой смысл в такой аскезе? Никто из преданных вы не узнаете, что он стоял как с поднятыми руками, и его съели все черви. Какой смысл в такой аскезе был? Когда нужно было проповедовать, нужно было воспевать святое имя, раздавать просад и все остальное. Вот она аскеза. А не стоять и поститься из-за того, чтобы у тебя потом крышу сорвало совсем. Совершенно аскеза, понятие аскетизма в преданном служении, это трансцендентальное понятие. Но когда человек находится во власти низших гун материальной природы, он не может понять, что такое аскетизм. Он не может понять, что такое благодарное сердце, что такое брахманическая культура, что такое безупречное поведение. Безупречное поведение для него, это когда ты ни с кем не ругаешься. О, вот брахман, он ни с кем не ругается. Он говорит мягким голосом. Эти наши материальные представления, это и показывают, что пракриты, то есть материалисты. Они лишены этого видения. Что же говорит Шримад Бхагаватам? Что мы должны ценить в преданном служении? Каковы критерии, каковы наши качества должны развиваться? И в итоге каждый начинает имитировать мягкий голос какой-то там. Надо вот мягким голосом говорить. Могли бы сказать, по крайней мере, мягким голосом? Этот материалист, эти гуны, они прикрывают знания. Говорится, что знание покрыто гунами материальной природы. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что это знание изначально вложено в сердце живого существа, каждого. И по мере освобождения, то есть ослабевания гун материальной природы, эти знания проявляются. То есть их истинный смысл проявляется, этих знаний. Не то, что вот этот вот материальный уровень, как вот мы могли бы тут все это воспринять на материальном уровне. Это точно так же, как вчера я на лекции объяснял, когда он спрашивал про детей, там, про хлеб насущный. Каждый раз я стараюсь вам объяснить эти вещи, которые объясняет Прабхупада. Что мы должны взглянуть на каждое слово в Писании совершенно с другой стороны. Не с той, с которой материалисты смотрят, а с глубины, с духовной стороны. Души, все эти взаимоотношения, какие? Какие, о чем говорит Прибху Махарадж? Каково его наставление? Что там в них скрывается? Что же это за такое благодарность сердцем и покровительство умудренных людей? Материалист может подумать, умудренных, почему умудренных? Он написал мудрецов своих каких-то. Нет, именно санскрит из двух сочетаний этого опыта. Долгожительство и знание. Знание, переходящее в знание сочетания долгожительства. Что? То есть очень хорошо осознавать, что здесь происходит. Это как раз относится к философии Санхи Господа Капилы. То есть полностью объяснение существования, каким образом устроена материальная природа, как живое существо входит в материальную природу, как оно, так сказать, появляется в семени, как оплодотворяется, как развиваются эти процессы. И Капила Муни объясняет весь этот процесс. Это называется долгожительство. То есть знание, то есть опыт, умудренный опытом, умудренность, то есть все полностью осознает человек. Каким образом устроена материальная природа и как вырваться из когтей материальной энергии, как восстановить свои изначальные взаимоотношения. Поэтому здесь и говорится, это брахман, тот, кто ищет покровительство. Что значит покровительство? Он ищет прибежище в этих личностях. Он действует по их указаниям. Он не выдумывает что-то там сам. Он все время с ними связан. Покровительство – это когда вам покровительствуют. То есть вас не просто защищают. Многие думают, что покровительство – это когда вас защищают. Вы делаете глупости, а вас защищают. Нет. Покровительство – когда вы действуете под руководством этих личностей. И их защита проявляется в их наставлениях. То есть они говорят какие-то вещи, которые вас защищают. И они берут меч там и за вас сражаются. Кришна, он как защитил Арджуну? А? Что, он стал сражаться, что ли? Нет. Он сказал, во всех моих указаниях твоя защита. Слушай меня, и все будет хорошо. Ты просто должен слушать меня и делать так, как я тебе говорю. И это тебя защитит от всех проблем. И ты должен надеяться на то, что все, что я говорю, идеально. Ты не должен думать, о, вот с этой материальной платформы, ой, убивать моих родственников, как я их убью. И в Бхагавадгите взаимоотношения Арджуны и Кришны, как раз Кришна поднимает Арджуну до глубинных пониманий своих слов. Когда он ему говорит сражаться, он говорит, да как же тут там такие, он начинает вылазить. Вот это не то, что как мы берем священное писание или какие-то указания. И первое, так сказать, наше отношение, это материалистическое. О, вот, ой, как мне будет сложно, как я тут поеду в тот город, а там я никого не знаю. Ой, что мне там будет там. Мы просто делаем это. Точно так же, как Прабхупада объясняет аспекты брахмачарии и брахмачарини. Что брахмачарий — это полностью зависящая личность. 100%. Если у него шафран, он 100% зависит от указаний. Он нижайший слуга, Прабхупада объясняет. Слово брахмачари — это не то, что дисциплина и половое воздержание, он говорит. Нижайший слуга. Именно когда человек пребывает в этом умонастроении нижайшего слуги, тогда он все удерживает, потому что ему говорят, это нельзя. А он нижайший слуга, он все принимает и строго всему следует. Это брахмачари. Это не так, как Авая сидит там у нас в этом шафрановом тхоке. Это совсем не брахмачари. Сейчас в ИСККОН просто такая плеяда таких брахмачари. Не плеяда таких грехас, которые в основном как грехометки действуют. Это никакие не брахмачари и никакие грехасы, потому что грехасы, он вовлечен в постоянный процесс. В постоянный процесс он вовлечен. Это грехас. Что значит постоянный? Он имеет постоянное служение. Он не выполняет служение какими-то рывками там. То послужу, то не служу. А содержание семьи — это тоже преданное служение. Нет, содержание семьи не является преданным служением. Это обязанность, но это не преданное служение. Это обязанность. Что значит грехаска? Тот, кто преданный, который живет дома и совершает преданное служение, имея семью. Только и всего. Это не то, что его преданное служение — содержать свою семью и беспокоиться там о своей жене и о детях. Нет. Его обязанность — совершать преданное служение. Каким образом? Даже если он воспитывает детей в сознании Кришны, если он получил такое указание. Это не то, что у него там в голову взбрело, и он начал это делать. Указание он должен еще получить. Каждый грехаска, то есть каждый человек, который решил сменить ашрам, он спрашивает разрешение духовного учителя. Он ему говорит о своих проблемах, почему он решил это сделать. Он говорит духовному учителю. В этом проявляется брахмачари. Это не так, что человек, раз ему в голову взбрело, он женился, раз в голову взбрело, разбился. Он всю свою жизнь связал с духовным учителем, потому что он, это есть брахманическое качество. Он полностью находится в зависимости от желания и от решений духовного учителя. Он пишет ему письмо. Вот я такой, такой, такой, у меня вот тут проблема такая. Я вообще, так сказать, решил поменять ашрам. Разрешите мне, Махарадж. Махарадж пишет, нет, я считаю, ну конечно, если ты, в общем-то я считаю, что это неблагоприятно, но если ты так хочешь, давай. Ура! Меня благословил Махарадж. Он сказал, я-то не хочу, но если ты так считаешь, пожалуйста, сделай. Но человек, он передергивает все фразы, поскольку он читает на уровне материалиста. Под влияниями гун страсти и невежества сердце находится. И не в том, что у него там мягкий голос или громкий. Сердце его полностью в раджасе или в тамасе. И он через эту призму, через сердце смотрит. Потому что знание-то в сердце. Если сердце там не запутано в таких сетях, то оттуда знание приходит совершенно в другом качестве. И человек, он читает это все, что-то говорит, спекулирует, там у него куча всех. Все это так красиво и здорово выглядит, но на уровне гун материальной природы. Как только мы выделяем из гун материальной природы, как мы видим, философия становится неинтересной. Откуда этот интерес? Гьяна там отсутствует, карма и йога. Поэтому интереса нету. Любое живое существо, которое находится под влиянием гун материальной природы, ему надо говорить с позиции кармы, гьяны и йоги. Только тогда оно будет слушать. Если ему не говорить, взять и чистое сознание Кришны, говорит, это скучно. Все, никто не будет слушать. Ни 300 человек не будут слушать, сидеть и слушать 3 часа, там, когда ты им будешь рассказывать о чистых взаимоотношениях сознания Кришны. Они не будут слушать это. Им не интересно это. Им это не интересно. Но как только туда наполнится, Махабхарата, так сказать, как туда вольются все эти события, туда кто зачем пошел, кто кого полюбил, так сказать, рабыня Изаура, это все, так сказать, вот с этими прибабахами, там, с семейными интригами, все, как это становится интересно. Но суть, это все лишь та мишура, которая позволяет узнать о Кришне, узнать о вечных взаимоотношениях. Таким образом мы видим, что сердце человека, покрывшееся, которое покрыто, действует на... Оно не может понять. Поэтому Прабхупада дал эти комментарии, чтобы лишить нас этих собственных измышлений, собственных спекуляций. И потом, чтобы мы бегали и кричали. Но живое существо так ухищрено, что оно умудряется из комментариев Шрилы Прабхупады сделать такие вещи, что все просто аплодируют. И говорят, да, он такой великий проповедник. Так, какая глубокая, такая глубина понимания. Мы все прямо аплодируем, потому что все мы превращаемся в негодяев под его проповедь. Все мы становимся такими же негодяями. Живое существо может не замечать этого, как это происходит, под влиянием этой проповеди. Поэтому Бхактивинода Такур говорил, они разрушили нашу сампрадаю. Они уже практически камня на камне не оставили. Потому что у них были другие мотивы, другие цели. Но они использовали при этом философию Бхагавата. Поэтому мой гуру Махараш объяснял, как объяснял Прабхупада, когда имперсоналист, то есть человек, который не верит в Кришну, в его личность, имперсоналист, который думает, что Кришна был безличностным, но пришел сюда в форму, чтобы с нами общаться, принял форму. Этот безличный брахман. Не очень далек. Имперсонализм. То есть человек, который еще склонен стремиться к чувственным наслаждениям. То есть Кришна еще не стал самой важной частью для него. Он хочет получить чувственное наслаждение. Гуру Махараш наш говорит, что желание получить чувственное наслаждение, это еще имперсонализм. Даже если вы обращаетесь якобы к Кришне, к его форме с флейтой и все остальное. Но вы думаете, он был безличный, а вот он теперь с флейтой стоит. Пожалуйста, мы принимаем его. Таких в Индии море, и в мире таких море. И самое главное, здесь в ИСККОН таких море. Их большая часть. Я вам говорю, их большая часть. Если сказать в процентном отношении, то у всех волосы, наверное, выпадут сразу. Мы-то думаем, что все уже так Кришну с клейкой, да, приняли? Да, приняли. Но изначально все на самом деле, в сердце, считают его безличным брахманом. Потому что у всех еще дух чувственных наслаждений очень силен. От этого брахмачари, получающий проценты и все остальное. Это не брахмачари. Когда так действует грехаски, и то там очень четко распределено, как действовать. Но когда брахмачари, проценты, это абсурд. Это Москва, это полностью, это полный нонсенс. Это не преданность еще. Это полный нонсенс. Это какой-то, это как его? Как эти называются? Намахаты, вот. Иногда ты видишь, что это храм целый намахат просто. Редко встретишь брахмачарев. Во многих храмах эти стимулы, материальные стимуляторы. И духовный учитель говорит, но духовный учитель не может говорить, что это его удовлетворяет. Просто видишь, что так слабы эти личности, так осквернены, так грязно их сердце. Он дает эти стимулы. Он говорит, ну ладно, хорошо, давай тогда Галакшми это делаем. Это не удовлетворяет духовного учителя. И вот мой гуру Махарадж, он давал целую лекцию в Москве, где говорил, это не брахмачари, который получает хоть копейку. Это не брахмачари. Брахмачари это полная зависимость. Брахмачари с утра до позднего вечера собирает дакшину и отдает всю гуру. И когда гуру ему ничего не дает, он постится. И если он 5 дней ему ничего не дает, он не приходит и через 5 дней не говорит, о, я уже 5 дней, так сказать, вам отношу, а вы мне ничего не даете. Что такое-то? Брахмачари, у него нет такого настроения. Он счастлив. Просто от того, что у него есть служение для гуру. Он радуется этому и все. Это брахмачари. Полная зависимость. Стопроцентная. И как только брахмачари узнает об этой философии, он сразу думает, ой, надо поменять котик. Это что такое? Такая аскеза. Нет. Он думает, о, а белый котик мне дает наслаждаться. Нет. Потому что и грехаска совершенно другая категория. Грехаска это тот, у кого вот 5 раз больше обязанностей. Потому что брахмачари у него меньше обязанностей. Почему? Потому что он все время под руководством все делает. Грехаска, он выходит, у него уже какие-то свои еще дополнительные. У него еще обязанности гуру, еще обязанности по поводу содержания собственной семьи. И Прабхупада объяснял, грехаска это в 3 раза тяжелее, чем быть брахмачари. Это в 3 раза тяжелее. Поэтому, когда говорится, что для грехаски наполовину успех в преданном служении сокращается, все думают, ага, это из-за того, что он так козел. Это говорится в Писаниях не с позиции гун материальной природы, чтобы мы восприняли. Почему грехаски сложнее? Потому что у него увеличиваются обязанности. Поэтому у него меньше времени, меньше, у него больше обязанностей. В несколько раз возрастают обязанности. Поэтому говорится, что у него времени на Кришну становится меньше, потому что еще семья тут, ее еще надо содержать. Вот откуда это происходит. Что это еще тяжелее физически, морально, нравственно, тяжелее в 10 раз становится человеку совершать служение. И когда брахмачари думают, что белое хоть это позволение, так сказать, легко, красиво пить и есть, они превращаются в грехометых на самом деле. Любой, кто не понял, что такое грехаска, и одел белый отходи только для того, чтобы продолжить наслаждаться, либо на грубом или на тонком уровне, он просто грехометх уже изначально. Потому что он не прошел обучение брахмачари. Он не имеет опыта простой, полностью зависимой жизни. Есть история, когда Приаврата Махарадж, он сын Свайамбхувы Ману. И Приаврата должен был занять положение Свайамбхувы Ману. Когда Свайамбхувы Ману стал уже в возрасте, ему было около 50 с лишним лет, он решил отойти. Он был императором Вселенной нашей, царь всей Вселенной, царь Полуман. Он занимался этими делами Вселенной, огромной Вселенной, столько проблем. Низшие там, средние планеты, туда-сюда. Он был императором Вселенной. Все, он очень хорошо управлял, чистой, идеальной личностью. Все они чистые, преданные. И Сварбху Ману, когда собрался принять Ванапрасху, он сказал Приаврате, ты должен принять его. Ты такая могущественная личность. И Приаврата, он служил в ашраме Нарады Муни, и он был брахмачарием. 100% зависимый от воли духовного учителя, 100%. И когда он узнал, что отец сказал ему, что ты должен принять, но ты не можешь быть брахмачарием и царем. Царь не может быть брахмачарием. Это сразу лишено всего успеха. Он сказал, а для того, чтобы стать царем, то есть чем-то управлять, ты должен быть грехаскин. Это кшатрийское положение, ты должен завести семьей. Он сказал, нет, отец, я тебя очень уважаю. Приаврата сказал, я просто вообще в восторге от тебя. Как ты, я брахмачарий. Ты что у меня, семейная, это оковы, это путы. Я даже в 10 раз на меня, я так сейчас живу просто. Все понятно в моей жизни, я совершаю аскез, я хочу возвратиться назад к Богу и побыстрее. Мой гуру мной доволен, а ты меня в грехатской ашрам. Это там, я дети там, жена, я за себя толком не могу отвечать. Гуру вот у меня. Я сейчас так хорошо живу, я так счастлив, потому что я всегда знаю, что. Потому что всегда есть духовный учитель, он всегда мне говорит, полная зависимость, я завишу полностью от Кришны. Ты что, нет, я... И он отказался. И тогда Сварбху Ману пошел к Нарада Муни, и он сказал, я хочу, чтобы он занялся этим. И Нарада Муни, он правильно понимал положение всего Вселенной, что кто-то должен принять, и это должен быть Приаврата. И он сказал, ты гуру, ты-то должен понимать, что происходит. Как же ты так его обучил, что он отказывается исполнять свой долг? Разве в этом заключается роль духовного учителя? Он отказывается исполнять свой долг. Он сказал, я прошу тебя, Нарада, ты же духовный учитель, пожалуйста. Пойми, что все это так, Нарада сказал, нет проблем. Он все правильно понимает. Это один из этапов. И ты все правильно понимаешь. Я сам с ним поговорю. И тогда Нарада Муни пришел к Приаврате и стал ему объяснять, что это я тебе даю новое служение. Ты всегда служил безупречно. Ты же брахмачарий, он сказал, да. Вот и оставайся им. Но сейчас ты должен жениться. Много детей у тебя должно быть. И ты при этом должен остаться брахмачарием. Приаврата сказал, я что-то не понял. Потому что у брахмачарьев, у них тоже такое представление. Что такое брахмачарий, мало понимает. Потому что есть разные категории брахмачарства. И вот Приаврата он сказал, как это, я что-то не понял. Семья, дети, я брахмачарий? Он сказал, да, ты брахмачарий. Ты будешь брахмачарием всю жизнь. И ты вернешься, когда придет время, ты вернешься опять в брахмачарский ашрам через Ванапрастху. И Приаврата сказал, дай мне наставление, я ничего не понимаю. Как так? Это вот это представление материальное. То есть сразу на все посмотреть с позиции вот внешней стороны. И тогда Нарада он стал объяснять Приаврате, каким образом нужно построить свою жизнь, чтобы оставаться брахмачарием, даже имея детей. Это точно так же, как Бхактивинода Тхакур, как Прабхупада. Они все были брахмачарием на самом деле. Вы понимаете? Если мы имеем на самом деле научное понимание, что такое брахмачари, то все эти личности, даже имея 100 детей, они становятся брахмачари. Праджапати, Ману, они все были брахмачари. Есть урхва брахмачари, те, кто никогда семя не сбрасывает. Есть другая категория брахмачари, которые используют свою половую потенцию строго под руководством духовного учителя по определенным правилам предписания. А это тоже брахмачари. Это тоже брахмачари. И вот Приаврата, когда он им объяснил эти все положения, каким образом, Приаврата понял, и он сказал, о боже мой, я никогда не знал об этом уровне, и что это? Он сказал, да, это идеальное положение, ты брахмачари остаешься. И вот поскольку так он понимал эти все вещи, поскольку он строго следовал всем указаниям духовного учителя, он женился, и у него появилось очень много детей. Но! Много детей, царство, целая вселенная, царь. Там все время на троне надо сидеть, там собираются они в Индрапрас. Приаврата, там у него была своя планета, он приходил когда царь Вселенной, все там все. Есть царь полубогов, но царь полубогов ниже царя Вселенной. Он только с полубогами. А представляешь, что такое царь Вселенной? Всеми процессами управлял, все живые существа, так сказать, его подданные. Он всех должен был защищать. Неважно, демон он или кто. Почти как положение Бога. И вот Приаврата, он стал управлять этой вселенной материальной. И постепенно вся эта административная деятельность, все туда-сюда, жена, дети, так сказать, еще их воспитывать надо было в сознании Кришны, постепенно его стало приветствовать. И как-то раз, когда Преобрата уже был в таком зрелом возрасте, у него были такие сыновья прекрасные, он расселил целую планету, там, кстати, все, он стал задумываться, о, я почему-то стал часто думать о своих женах, я часто стал думать о своих детях. Я так мало стал думать про Бога, про Кришну, что такое, что со мной происходит. И как-то вечерами он садился у себя во дворце, трон никого не было, он всех отправлял, и он начинал вспоминать, как он был брахмачари. Именно семейная жизнь, вот такая привязанность, почему-то так обострила его такое ностальгическое чувство. Прабхупада говорит, у него появилась ностальгия по поводу брахмачарства, такого. Ух, такое брахмачарство. Но оно не выражалось сбрасывать семьи или не сбрасывать, оно выразилось в этой полной зависимости от духовного учителя. Когда все понятно, все четко. Тебе дают, ты берешь, ты полностью чувствуешь свободу. И такая простая жизнь, и такое возвышенное мышление. И он вдруг так сильно стал тосковать по тому брахмачарству, по тому ашраму. И он каждый вечер садился, и все стали замечать, жены, дети, они говорили, что с тобой, отец? Он говорит, нет, нет, ничего. И они вдруг стали видеть, что он меньше стал уделять им внимания. И они, ну, что такое? Он раньше с нами играл, ребятишки стали говорить, что такое, он с нами все время проводил время. Жены говорили, раньше нас там, кстати, обнимал, целовал, что-то там, как-то с нами там. И вдруг он все время какой-то в глубине себя, он стал сидеть по вечерам, вечерами приходил к нам, а теперь он сидит один, что-то там, глаза закатит и что-то такое улыбается. Он вспоминал свой брахмачар. И вот это ощущение своего несовершенства, оно переполняло Притху Махараджи. Ой, Преобрата. Говорится, что вот это чувство привязанности к вот этим к семейным, оно переполняло и обостряло его чувство желания отречься от этого. Почему? Прабхупада объясняет. Только потому, что он был настоящим брахмачари. Поэтому только настоящий брахмачари может стать настоящим грихаски. Потому что он был настоящим грихаски. Потому что когда вы прошли настоящую брахмачарскую школу, вы никогда не привяжетесь к семье. Но если даже вы запутаетесь в семейной жизни, то у вас появится ностальгия по брахмачарству. Поэтому Прабхупада объяснял, что Шримад Бхагаватам объясняет именно это положение важности пройти настоящий брахмачарский ашрам. Потому что если вы были настоящим брахмачарем, вы будете настоящим грихаской. Если вы запутаетесь в своей семейной жизни, то Кришна так устроил, что если вы были настоящим брахмачарем, то он с чувством ностальгии так ударит вам в голову, что это повлечет к чему? Что у вас обострится желание отречься от этого. Что вы будете ощущать, как это вас привязало. И именно это произошло с Преобратой. И Преобрата так сильно остро почувствовал, что он привязался к семье, так обострились все у него вот эти желания отречься от этого, что он оставил семью в назначенный срок, принял его на праздник и был так счастлив. Он с такой радостью, он ураганно погрузился в преданное служение. Как тайфун, Прабхупада говорит, он вошел в преданное служение, как тайфун. Полностью погрузился, как человек, Прабхупада там сравнивает, как человек, который шел в пустыне и думал только о воде. И вот он получил эту воду, и вы его не остановите, он будет ее пить. Так же и Преобрата, когда он пришло время, ностальгия развилась до того, и пришло время оставить семью. Это было истинным отречением. Он на самом деле с таким вкусом вошел в эти взаимоотношения с Кришной. И пока он был императором, он все строго действовал. Вот это чувство. Поэтому Прабхупада говорил, что обзавестись семьей можно только тогда, когда вы были брахмачари. Когда вы были брахмачарием, тогда вы уже... Любая жена, любое количество детей, если вы все это делаете правильно, вам даст возможность не привязываться к этому. Потому что каждый раз вот эта база брахмачарства, этот шаг вступления в брахмачарскую жизнь, он будет эхом звучать после. Оба! Ой, в кого ты превратился? И человек будет раз опять восстанавливаться. Только у него опять. И это касается не только брахмачари, а это касается брахмачарини. Это касается вот этой зависимости. Поэтому это первая ступень была. Научиться полностью зависеть. Пройти вот этот жизненный отрезок. Полностью, 100% научиться зависеть. Не иметь ничего, кроме указаний и кроме зависимости. Это есть слуга. Нижайший слуга. Поэтому говорится, что брахмачари, он более нижайший слуга, чем все остальные. Более нижайший слуга. Поэтому говорится, когда с позиции рассматривается ашрам из позиции тела Кришны, вы говорите, брахмачари — это сердце Кришны. Это сердце. Поэтому, когда бьют в сердце, в брахмачари, то Кришна очень, кстати, беспокоен. Кришна не очень доволен, когда у брахмачариев такое настроение грихометха. Кришна даже недоволен, когда у брахмачари грехастическое настроение, потому что это не брахмачари уже. Потому что брахмачари — это зависимость. Даже если он думает о чем-то, то это независимость. Он должен быть зависим от всего. Даже как думать он должен, зависит от воли. Как, каким образом думать я должен. Это брахмачари. И именно таких личностей, Прабхупада говорил, мы должны готовить брахмачариев для того, чтобы они стали грехастскими настоящими. Да, они все, общество держится на семейных людях, но они должны быть преданными. Семейными людьми, которые смогут в отречении жить в семье, иметь детей, жен, но не привязаны быть к ним. Прабхупада говорил, это и есть. Поэтому, когда мы видим, что это не брахмачари, то есть он не брахмачари, поэтому становиться ему грехастской опасно. Он падет. Потому что он не научился быть брахмачари. Полностью зависит. Поэтому то, что мы сейчас видим, эти проценты где-то в других храмах, и все это старшими преданными одобрять, это только слабость. Это от слабости. Это делается от слабости. Это не от силы. Есть места разные обусловленные. Если нас сейчас всех поместить в Москву, вполне вероятно, у нас бы тоже начались проблемы. Вполне вероятно, может быть, у нас бы начались проблемы. Другая атмосфера, Москва сама. Этот раджас, все кипит, бурлит. Здесь у нас такое спокойное место. У нас нету таких реклам, афиш, такого, все это, все в глаза бросается, им туристы туда-сюда. Все это, нет у нас такого. Почему? Практически наша жизнь очень сильно похожа на брахмачарство. У нас больше реальной возможности. Почему люди уходили в леса? Потому что там меньше беспокойства было. Поэтому для наших, вот для, в таких местах, в провинциях, там более сильный храм, на самом деле. Потому что они как в лесу жили. Там у них меньше вот этих всех на них влияет, этих стрессов, так сказать, этих азарта там, этих, какого-то секса там, всего этого. В меньшей степени. Находимся под влиянием вещей. Даже наличие иностранцев где-то на улице очень сильно обостряет чувство зависти. Вот Москва, допустим, там все делается по отношению к иностранцам. Как одеваются иностранцы, как тут. Там все вот этим регулируется. Потому что они постоянно ездят, там и все время там, на каких они машинах, и все это в голову забивается, и человек уже отлично. Он думает, почему? У него желание так же делать. Так же одеваться, так же ездить, так же наслаждаться. Он видит, брахмачари едет в метро, какие-то матаджи там такие-сякие, да, такие-то там. И все время это очень тяжело. Поэтому в провинциальных городах легче действовать. И в то же время это очень сильно зависит от проповеди, от определенных критериев, которые затрагиваются в проповедческой деятельности. Мы видим, сколько много духовных учителей посещают Москву, говорят. Но иногда вся эта... Все их речи сводятся, так сказать, из-за чего? Потому что те цари, так сказать, которые там стоят, которые должны прислушаться к их, так сказать, наставлениям, тоже мыслят по-своему. Тоже мыслят по-своему. Такой отбор, так сказать, что выполнить, а что не выполнить. В чем мы принимаем от духовного учителя, а что нет. Взгляд таких наставлений. И у нас так же будет. Вот это мы принимаем, а это не будет. Мы должны принимать все. Это позволяет нам быть брахмачарями, даже сохраняя грехас хорошо. Брахмачари. Все мы должны сказать. Тогда у нас не будет таких вот брендов, которые приезжают, блуждают туда, что-то там. Все это в тамагуне в полной находятся на самом деле. И они пишут, очень хороший преданный, но весь в проблемах. Что, тогда ты не понимаешь, о чем речь. Или он хороший, или он весь в проблемах. Нет, он очень хороший, но весь в проблемах. И если вы ему еще создадите там определенную заботу, то он будет еще лучше. В чем? В проблемах? Ничего не понятно. Что за такие письма пишут? Он очень хороший, но в конце так пишут такие вещи, которые... Как это сочетается? Конкретно нужно говорить, что это проблема, это такая. Но как-то все аморфно становится. Сейчас вот Лила Шакти приехала, рассказывает как-то. Все получают деньги. Нету брахмачарьев. Все получают деньги. И не получают деньги только новички. Потому что они еще не доперли. А еще не. Но все в Москве, говорит, кто там по квартирам живет, они смотрят видики, они там что только не делают. Полная свобода. Никто ни от кого не зависит. Полная свобода. Брахмачари ашрама практически, она говорит, не существует. Матаджи ашрама практически не существует. Это нет. И она говорит, вот, духовные учителя приходят, и они уже отказываются просто. Еще пытаются. Вот она говорит, Ниранджана Махарадж, все время говорит, никаких процентов, ни один брахмачари не должен заниматься, ни один брахмачари не должен быть независимым, ни один брахмачари не должен служить сам по собственной прихоти, ни один. И все говорит, но ни черта. Они строят супермаркет, они строят то. Сейчас Вишнурата там есть, Пуджари старший. Гуру ему запретил заниматься коммерцией. Нет, он говорит, сейчас пороги обивает и доказывает гуру, что он должен заниматься коммерцией. Вот так все. Они думают, что гуру ничего не соображает. Если он что-то сказал, он ошибся. Искать прибежище покровительства у мудреных людей, это значит 100% верить. Его видели. Его видели. Сказали тебе не надо, значит ты не делаешь. Может быть тебе неприятно, но ты не делаешь, потому что ты доверяешь. Если тебе неприятно, ты просто благодаришь Кришну, что ты еще можешь это делать, потому что тебе неприятно, потому что у тебя ложное эго. У тебя еще ложные представления, у тебя еще нет такого доверия. Поэтому Кришна говорит, таково мое мнение. А Арджуна говорит, а мое вот такое. У Арджуны тоже такие проблемы были. Кришна ему одно, а он ему другое. А он ему доказывает, что нет, не надо сражаться. Кришна, ты что, не видишь, что ли, такие проблемы? Семья, там, варна самскара начнется. Нет, Кришна, я не буду сражаться. Ты что-то тут заблуждаешься. И Кришна улыбается. Говорится, что Кришна все время говорит с улыбкой. Он видит, что Арджуна просто тупой немножко. Не понимает положение. Так и мы иногда не понимаем положение духовных учителей. Нам говорят так, но мы так вот по-своему. А потом выдаем это, что это они нам сказали. Они не говорили этого. Они не говорили. Они действуют из чего-то сострадания. Видят, что мы такие тупые и просто дают нам возможность еще раз ошибиться. Еще раз увидеть какие-то последствия. Неблагоприятно. Как в этой истории, когда Праджапати Дакша, у него были такие хаяшвы, сыновья, их было несколько сотен, и он сказал им, что они должны все готовиться к семейной жизни. Но чтобы ведический принцип такой, чтобы человек стал семейным человеком, он должен в первую очередь стать брахмачарием. В первую очередь. И как только он стал брахмачарием, духовный учитель смотрит и говорит, да, я вижу, что ты вот столько лет служил полной зависимости, поэтому я надеюсь, что ты станешь хорошим домохозяином. Я разрешаю. И человек канат. То есть он сначала должен доказать, что он брахмачари. Только такого человека. И вот ведический, это ведический принцип. И вот эти хаяшвы, они получили это указание. Стать семейными людьми, поскольку Праджапати это тот, кто кстати, население должен увеличить. Так проявить это живым существам. И вот этим хаяшвам было дано указание, и Дакша отправил их в Гималаях, те высшие Гималаи, не те, которые мы тут с вами видим, еще другие Гималаи. Он сказал, идите в Гималаи. И там совершайте суровые аскезы. И помните, что вы должны стать домохозяином. Представляете, да, какое указание? Чтобы стать домохозяином, нужно совершить суровые аскезы, как прокачать. Чтобы стать хорошим домохозяином. И он сказал, если вы совершите хорошие аскезы, то у вас будут хорошие жены, и вы будете очень преданы. Не женам, а преданы Кришне. Но перед этим, и таков был принцип, такой остается до сих пор принцип. Это все перевернулось с ног на голову сейчас. И вот эти хаяшвы, они получили указания от своего отца, как от духовного учителя, Харивол, и они ушли. И они стали совершать такие покаяния, такие суровые аскезы, как брахмачари. Полностью зависят от Верховной Личности Бога. Во всем. И вот эти указания. И помнить, что их цель – стать хорошими семейными. И они такие аскезы начали. И тут, и когда они совершали аскезы, чтобы удовлетворить Кришну, чтобы стать настоящими грехасами, вы знаете, есть такая личность, опять же, Нарада Муни, он знает, что происходит в сердце. У него есть такое качество. Кришна его наделил даже таким аспектом почти парамат. Почти. Не парамат, но почти парамат. И он, так сказать, контролирует все эти аскезы Нарада. Почему-то Хрувит он пришел. У Хрува тоже появилось такое желание резкое. И сразу раз Нарада об этом узнал. И когда Нарада увидел, что несколько сот таких великих аскетов, они так предаются, такие классные брахмачари, вообще идеальные, они все в шафране были, они. Но они все медитировали на семейную жизнь, выполняя указания. Но в семейной жизни через аскезу. То есть нужно было. И он подумал, боже мой, такой классный брахмачарский ашрам, он подумал, о боже мой, это же такая реальная возможность вернуть всех назад к Богу. Какая семейная жизнь, по-моему, они говорят, о чем они говорят, что они делают? Я сейчас. И он пришел к ним, они там все медитировали, они там совершали, постились, проходили писание, они знали, как это делать. Не получили указания так. И вот Нарада Муни пришел к нему сезон. Хари Кришна, Нарайна, о, великий мудрец. Они подумали, вот этот, такого, умудренный человек. Нарайна сказал, ты хоть и великий мудрец, я тебя проклинаю. И проклял Брахму. Он сказал, ни в одном месте ты не будешь задерживаться больше 3 футов. Нарада был так счастлив. Он говорит, ох, какой великий такой славный. Мне так не хочется 4 суток там остаться. Я за 3 суток вот так, сыт по горло, ты. Их уровня. Итак, для каждого саньяси этот есть. Не более 3 суток. На самом деле, говорится, 3 суток. Но когда это необходимо для проповеди, когда... Но, как правило, это все равно срабатывает за 3 суток, если человек слушает. Через 3 суток, 5 суток. Мы построим огромный дом в центре нашей столицы. И там будет 40 окон. И каждый день государь лично с каждого окна будет раздавать каждому, кто захочет, по одному золотому. Спешите, спешите. И так он будет делать до конца своей жизни. И вот со всех стран, со всех сторон этого государства потянули мешки с золотом и стали заполнять это новое построенное здание. И сделали там 40 окон. И вот наступил тот день, и выстроилось сотни тысяч людей. И все хотели получить по золотому от своего царя. И царь выходил, и от самого восхода солнца и до заката он раздавал всем, он всем давал по золотому. В следующий день он появлялся в другом окне и всем раздавал. И каждый раз, как только он начинал раздавать, он все время видел того саньяси, который подходил. И он видел его, и он так гордо смотал. Саньяси забирал, вложил свой парик, и уходил. На следующий день он опять приходил, и он когда всем раздавал, он сказал, о, это ты, держи. И так все 40 раз этот саньяси собрал. И в 41 раз царь сказал, ты что, ну ты имей совесть. Ты, наверное, эти деньги берешь, я думаю, для того, чтобы раздавать другим нищим, да? Он сказал, нет, давай. Он опять ему положил. Но он уже был такой недовольный, он стал давать. Так, давайте скорее, начал он давать всем. На следующий день опять увидел этого саньяси, он сказал, давай. Он сказал, ну ты, наверное, на какое-то благое дело, да, собираешь? Он сказал, нет, давай. Ты обещал, давай сюда. Он опять ему положил. Третий раз подошел этот саньяси. Опять на следующий день. И что? Давай, Сань. Он что? Ах ты негодяй! Он стал кричать. Смотрите, люди, он саньяси, он уже 43 раза подошел к этому окну. Уже 43 золотых он взял. Вы посмотрите, какой он. И он является отреченным. Так он такой алчный. Он уже 43 золотых взял. И он стал кричать. Тогда саньяси вытащил все 43 золотых из парика, плюнул на них и бросил в лицо этих старик. И стал хохотать. Себя. Это было принародно сделано. Тогда саньяси повернулся, поднял палец и сказал, запомни, о царь, дурак. Чтобы быть отреченным и щедрым, надо помнить три важные вещи. Первое. Никогда не думай о своей щедрости. Второе. Будь терпелив. И третье. Не имей в душе подозрений. И он исчез. Хари Кришна. Пожалуйста, пожалуйста. Вперед. И не думает о том, что он такой благодетель, кого-то там облагодетельствовал. Не думает о своей щедрости, он терпелив. В каком смысле? Он спокойно раздает. Так у него просит, он дает. И он никогда не думает, кто как, куда использовал. Это называется поистине щедрость и поистине отрешенность. Это такое состояние. Есть качества такие. Человек может совершать пожертвования. Рассказал им эту историю. Даже они поняли. Сейчас 1996 год. Все мы имеем среднее образование, ничего не сообразили, о чем речь вообще была, о чем за история, вот еще. Что же это странная история, никто ничего не понял. Видите, как люди деградируют? Никто ничего не понял. Не должен думать, о какой я щедрый. Если человек так думает, то это не щедрый человек. Потому если он нетерпеливый, то есть он... Давай. Я и так щедрый. У прошлого года давал. У прошлого воскресенья положил, пришел. Опять давай. Грабеж. Это не щедрый. Я не знаю. Куда он давеча мою тысячу девал, я ему пожертвовал. Это не пожертвование. Мы кому что даем и зачем отрекаемся? Никто ничего не получает. От чего человек может здесь отречься, если все принадлежит Господу? Ничего. Только от своих греховных поступков он может отречься. Знаете, можно быть очень близко к человеку и быть к нему непривязанным. А можно где-то человек вообще далеко, и ты все время о нем думаешь, и все о нем страдаешь. Вот скажите мне, где человек отречен, а где привязан? В каком случае он отречен, а в каком случае он привязан? Ему думает, два раза в месяц. А он и думает, и страдает. Которые могут спокойно соблюдать регулирующие принципы, то есть регулирующие принципы, да? И они могут быть как-то немного, так сказать, ну, для себя гордые то, что у них этот процесс получается. Mm-hmm. Потом приходит еще определенный один класс людей, которые хотят уже что-то на это лишнее, но они связаны с этим механизмом или там крутятся, да? Mm-hmm. Вот. Потом приходит еще один определенный класс людей, которые тоже имеют какие-то определенные негативные такие, как сказать, свойства, да? Mm-hmm. Вот. А в буддизме, например, Господь Будда, он дал 84 метода, 84 тысячи методов. То есть для определенного класса людей, если хотите людей, вы используете этот именно метод, как 84 тысячи? 84 тысячи. Угу. Угу. Вот. И при этом он до более высшей степени определенного. Вот. Таким образом, вот именно здесь, да, используя только лишь один метод, но имея вот много таких негативных вещей, люди могут подняться до более высшей степени. Какой один метод? Тут же используете только, вы знаете, в брахманской традиции используется метод такого состояния конечности. И что? То есть, еще вопрос. Я хотел сказать, что у людей очень много различных психологий, то есть, я знаю, что это. И, например, люди, которые привязаны к пенсионерам, то уже постепенно их поднести к более высшему качеству осознавания, служения Бога. И нужно какой-то другой определенный метод, чтобы они постепенно очистились и поднялись до этого. Вот это, я выхожу. Стоматологическую больницу. Зубной хирург. Промет зубы. Смотрю, там сидит лама. Такой сукой. С одним психотипом, но такой сукой. Смотрю, тут поп. У него.